Первое предисловие к эпилогу. Москва, 14-е главное управление ФСБ, ЧГУ. Кабинет генерал-полковника Форманова. Они снова собрались втроем, в том же составе, Алексей Михайлович за столом, дядя Воша в кресле и Грейв на стуле возле стенки. Спина прямая, как у солдата в строю. Уголки рта скорбно опущены, а в глазах жуткая пустота, полной готовности ко всему. «Товарищи», — начал он, — «сегодня мы с вами вместе закончили читать сие произведение искусства. Признаюсь, не ожидал, что придется узнать о событиях 2017 года. Бог с ним, с этим ненаступившим годом. Роман Разгонова куда любопытнее в той части, где автор повествует о событиях, якобы уже свершившихся, в период с 91 по 2000 год. Прошу высказываться». «Игнат», — начал Форманов, — «ты меня извини, конечно, за легкомысленный тон, но если это сценарий нашей с вами жизни, то пусть Разгонов вместе со всей своей службой X засунет его в задницу. Листучков в рукописи много, на всех хватит». «Присоединяюсь», — кивнул Кулаков. «Существование этих бессмертных идиотов, возвращающихся с того света, я еще худо-бедно готов допустить. Тем более, раз ты, Игнат, со своей командой занимался ими всерьез. Но роман о будущем — это же стопроцентная фантастика. А то, что 90-е годы, описанные в нем с ошибкой, говорит лишь об одном. Разгонов не сегодня начал писать свою книгу. Во всяком случае, придумал ее еще тогда, лет 10 назад, и теперь просто не хотел ломать замысла с поправкой на реально изменившийся мир». «О!» — вскинул руку Грейв. «Ловлю на слове». «Реально изменившийся мир. Это ты очень точно сказал. А знаете, когда мир реально изменился? В 91-м году». После такого откровения впору было разразиться бурными и продолжительными. Да, отношение к тогдашнему путчу и его подавлению у разных людей было разным. Но навряд ли хоть кто-нибудь стал бы спорить, что именно московский август перекроил в тот год всю мировую историю и геополитику. Форманов что-то такое пробурчал неопределенно. «Эх, товарищи, опять вы ничего не понимаете», — вздохнул Грейв. «Я-то говорю не об августе, а об июне 91-го, когда доблестные сотрудники Вергилия Наста расстреляли в подъезде на Садовом кольце Давида Маревича и Анну Неверову. Это было далеко не первое экспериментальное убийство посвященных. На этот раз эксперимент оказался недостаточно тщательно просчитан. В одном месте в особый день оказались два самых уникальных на планете человека, да еще и связанных между собой исключительно мощным взаимным влечением. Простодушные головорезы надеялись одного из них уничтожить, а другого захватить живым и тем самым взять под контроль лавинообразный процесс распространения посвященных в мире. Как можно было не учесть самоубийство Маревича? Ума не приложу. КГБ проиграл вчистую последнюю схватку посвященным. Стал ли именно в тот момент каждый четвертый на планете посвященным, мы так и не знаем. Все исследования на эту тему полностью уничтожены. Гладков и его команда славно поработали тем летом и осенью. Я сам чудом уберегся от равнодушной мясорубки, перемалывавшей бумаги, пленки, людей и диски, без разбору. Спасло, наверное, то, что я не был штатным сотрудником отдела, и ни за один документ, проходивший по их ведомству, не расписывался. А уже в 93-м, когда опасность миновала, я рискнул восстановив по памяти некоторые известные методики, оценить количество посвященных хотя бы в центре Москвы. Результат получился неожиданный. Количество посвященных снизилось на 2 порядка, то есть почти в 100 раз. А их активность и вовсе была теперь близка к нулю. Предсказания, сделанные владыками, не просто не оправдались, они вообще не выдерживали никакой критики. Долгое время я не мог понять, в чем тут дело. И даже на известном этапе выкинул все из головы, а вот сегодня, благодаря Разгонову, возникает полная ясность. Неужели не догадываетесь? По лицу Форманова видно было, что он и не пытается догадаться, элементарно ждет ответа от Греева. С Кулаковым дело обстояло еще хуже. Он вообще не вникал. Он только прикидывал, не пора ли вызывать старику скорую психиатрическую помощь. И со следующими его словами пришел к однозначному выводу. Пора? В тот июньский день, принялся объяснять Греев, медленно и с выражением, словно рассказывала внучке сказочку перед сном. Сразу после выстрела Маревича себе в голову история разветвилась на 2 параллельные реальности. В одной живем мы с вами, в другой оказался Давид вместе с Анной. Благополучно прожил до 2017 года, описал это все и вернулся назад с тем, чтобы передать информацию Разгонову. Там, в искаженной реальности Давида, посвященных сделалось очень много. И самый великий среди них, Борис Шумахер, изменил карту мира известным вам способом. В нашей реальности Борис Шумахер погиб в автокатастрофе в 92 году. Этот непреложный факт подтверждается данными из архивов МВД, КГБ и всех прочих официальных организаций. Ну и так далее. Кулаков прикрыл глаза и попытался на секундочку поверить всерьез в ту ахинею, которую излагал им спятивший маразматик. И искренне попытался, но воспитание, образование и многолетняя выучка не позволили. И вместо этого он вспомнил почерпнутое из досье Разгонова сведения о московском и всесоюзном семинарах молодых фантастов, существовавших еще в 80-е годы. На одном из них будущий представитель высшего руководства службы X познакомился с Михаилом Вербицким, на другом с Алексеем Кречетом. А издательский бизнес, который Разгонов занялся благодаря участию в этих семинарах, выводил его через общих знакомых на Редькина, Меукова и Стива Чинью. Вот что казалось намного интереснее параллельных миров, но сейчас было некогда об этом думать.